Писатель Александр Иванович Эртель вопрошал в письме к другу: «Не думаешь ли ты, что социализм может быть только в таком народе, где дороги обсажены вишнями, и вишни бывают целы?» Иное дело буржуазные революции, которые, конечно, фальшивят, уповая на свободу, равенство и братство, но все же ставят перед собой чисто деловые, реальные и сравнительно кроткие цели. Как то: гегемония пошлости в качестве инструмента обогащения или просто возможность беспрепятственно наживаться на трудягах, невеждах и дураках. В России, впрочем, такие революции что-то не задаются. Февральская только и привела, что к атрофии государственной власти. Декабрьская 1825 года вообще была следствием оскорбленного патриотического чувства. И накануне вожди сенатской демонстрации никак не могли решить, что же важнее для будущего России. Вырезать ли Романовых до последнего человека или обучить начальной грамоте русского мужика? Между тем, сколько народу полегло в Петербурге и под Киевом, сколько судеб было искалечено, какие явлены были чудеса самопожертвования и феномены сердца только по той причине, что в высшем русском обществе завелось несколько десятков беспокойных идеалистов, которые задолго до рождения Льва Толстого уже жили и мыслили, исходя из его «не могу молчать». Но так уж устроено наше общество, что в нем всегда найдется несколько десятков нервных гуманистов, которым легче пойти на каторгу, нежели мириться с объективной реальностью, данной в повальном воровстве, расстройстве государственного аппарата, униженном положении труженика, мздоимстве чиновников, притеснении высокого вкуса, бедности народной и административных безобразиях на местах. Толку от их геройства никогда не было и не будет. В том-то и весь ужас положения, что все зря, и пятеро повешенных, и рудники, и самоубийство через покушение на царя, и 3 миллиона погибших в гражданскую войну, и диссидентура, и московские бои 5 октября. Разве что революционно-демократическое движение в России привело к результату, не имеющему никакого отношения к революционно-демократическому движению. Именно в памяти народной навсегда останутся 11 русских женщин, которые ради своих баламутов пошли в Сибирь. С тех пор мы наших подруг иначе и не называем, как декабристками, потому что жизнь русской женщины — положительно декабризм. Многое указывает на то, что в домонгольскую эпоху Россия развивалась по общеевропейскому образцу. Наши государи женились на принцессах из англосаксонских и романо-германских стран, взаимно отдавая своих дочек за латинствующих королей. Литература объявилась тут и там, законотворчество процветало, бароны и удельные князья синхронно отбивались от рук, дипломатические миссии сновали туда-сюда. И вдруг Россия словно пропала, точно наканула в азиатской бездне, и как геополитический феномен была открыта 300 лет спустя странствующим рыцарем Попелем, который, вроде Христофора Колумба, искавшего Индию, а нашедшего Америку, обнаружил Россию, тогда как искал Грааль. Что же случилось с нашим драгоценным отечеством? Почему оно выбыло из семьи европейских народов? Это больной вопрос. То есть вопроса-то особенно нет, потому что ответ на него ясен как божий день. С запада нас обложили поляки с Литвой и шведы с немцами, напрочь отрезав от источника греко-римского просвещения. А с востока нагрянули несметные монгольские орды, и Россия, как суверенное европейское государство, перестала существовать. До конца 15-го столетия наше отечество прозябало в качестве северо-восточной окраины Улуса-Джучи, входившего, в свою очередь, в состав Великой Китайской империи во главе с Кааном из монгольской династии Минь. Любопытно, что китайцы тоже существовали в отдаленности от Афин и пережили иго диких степняков, которые даже национальной письменности не имели, но тем не менее продолжали налаживать свою цивилизацию, настолько богатую и утонченную, что диву даешься на китайского мужика. Ничего-то они не переняли у монголов. Напротив, монголы у них переняли все. Мы же позаимствовали у оккупантов слово «деньги», организацию армии, одежду, таможенную и почтовую службы,